77 нагрудных значков и монету, сделанные в СССР, обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск на автобусе. Монета 1 рубль СССР, значки с надписями «Урал, Минск», «Готов к труду и обороне СССР», «Брестская крепость», «Нарвские ворота Ленинград», «Древний герб Медынь», «Ударник 11-й пятилетки», «Перекоп 1920-1944 годы», «Спартакиады народов СССР» и многие другие были обнаружены при таможенном контроле в чемодане у гражданина КНР. Он пояснил, что всю коллекцию значков и монет купил на вокзале в Чите за 500 рублей. При выезде из России иностранец не внес товары в пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно. Обнаруженные у гражданина Китая нагрудные значки и монеты могут являться культурной ценностью, так как год выпуска монеты более 100 лет, а значков более 50 лет назад. При вывозе таких товаров физическим лицам необходимо представить заключение Минкультуры России. С целью идентификации товаров и установления их принадлежности к культурным ценностям, обнаруженные значки и монеты направлены на экспертизу, проводится расследование.